Наступили вечер и ночь прощания Акиры с юной супругой. Мидори знала, что завтра он уезжает вместе с отцом. Согласно обычаю, они прощались как бы навсегда. Они не стали долго сидеть со всем семейством и рано удалились к себе. Комната тонула в густой тени, и только там, где еще горели угли, плыла слабая радужная дымка света. Мидори была одета очень красиво. Голубое кимоно с темно-синим растительным узором и такого же цвета воротником и обшлагами изящно обхватывал парчевый пояс. Нижние одежды были нежно-лиловыми. Когда молодая женщина опустилась на циновку, они выбились из-под верхнего кимоно и легли волнами. Акира взглянул на ее лицо. Брови выщипаны и подведены. Губы алые, как кровь. Он знал, что на ее теле нет ни единого волоска, что ее кожа нежна, как лепестки гвоздики, а искусно уложенные волосы, если распустить их, заструятся до самого пола. Затаив дыхание, Акира наблюдал за тем, как Мидори четкими, сосредоточенными движениями берет чашку, наливает саке и подает ему. Она все проделывала легко и изящно, и вместе с тем заучена. Даже спала всегда в одной и той же красивой, целомудренной позе, как будто тренировалась годами. Она в жизни не посмела бы даже заговорить с посторонним мужчиной, не то чтобы отдаться ему во фуру. Пока он пил, она играла на сямисене и пела. У Мидори был тихий, приятный голос. «Скажи, Мидори, — спросила Акира, — ты часто вспоминаешь своего брата?» В его глазах светился настораживающий, жестковатый огонек. «Да, господин, — ответила молодая женщина. — Ты сожалеешь о том, что он умер?» Немного помолчав, она сказала: «Я думаю об этом без горечи, ведь он отправился к богам в блеске силы и молодости. Может случиться так, что я тоже не вернусь». Мидори склонилась перед ним. «Вы выполняете свой долг. Я хорошо это понимаю, мой господин». Акира задумчиво смотрел прямо перед собой. Рядом на циновке лежал ее широко раскрытый веер с очень тонкими, частыми планками. В свете тлеющего пламени они, как и бумага, стоявших позади ширм, отливали пурпуром. Каким призрачно хрупким порой кажется этот мир. «Я беспокоюсь о том, что с тобой станет. Замуж тебя, скорее всего, больше не отдадут, а значит, ты не сможешь иметь детей». Мидори бросила на него быстрый взгляд, и ему почудилось, будто в глубине ее темных глаз тлеет странный огонь, а в голосе звучит тайное волнение. «Вам не надо думать об этом, мой господин. Конечно, больше всего мне хотелось бы остаться с вашим сыном. Но у меня есть сестры, и я буду доброй наставницей и их детям, и усердной помощницей в делах. Впрочем, если вы прикажете, чтобы в случае известия о вашей гибели я совершила сеппуку, я с великой радостью исполню ваше желание». «Нет, — сказала Акира, — я хочу другого. Хочу, чтобы ты снова вышла замуж, и лучше всего за человека, которого сможешь полюбить». Внезапно на щеках Мидори вспыхнул густой темный румянец, а в широко раскрытых глазах блеснули невольные слезы. «Я люблю и всегда буду любить только вас, мой господин. Лучше убейте меня. Чем я вам не угодила?» Изумленный ее реакцией, Акира слегка отпрянул. «Тогда, по-твоему, что же такое любовь? Это награда за преданность, верность, доброту?» «Если бы так, — — подумала Кира. Для меня она стала мукой. Из-за нее в моей душе никогда уже не будет равновесия и покоя. Канзаки прав. Хорошо, что началась война. Так проще отрешиться от того, что я все еще поневоле тяну за собой, точно буйвол, который не может освободиться от упряжи без посторонней помощи. Желая забыться, он обнял Мидори, хотя знал, что забыться не сможет, и она охотно прильнула к нему. Ее учили, разумеется, только на словах, мать или тетки, как себя вести, чтобы понравиться мужчине в постели. Но это было совсем не то. Жар не шел от сердца к сердцу, от тела к телу без всяких ухищрений. Когда Акира выпустил Мидори из объятий, она лежала с таким же выражением лица, какое у нее было во время игры на сямисене. «Лучше мне и правда уехать», — в сердцах подумала Акира. «Верно, при всей внешней благопристойности нам никогда не найти настоящего понимания».